был таким же революционером, как Штауфенберг, но совсем иного типа, чем Шульце-Бойзен. Но, как и для этого обер-лейтенанта авиации, Остеру годилось любое средство, лишь бы свергнуть Гитлера. Генерал считал его развратителем нации и разрушителем Рейха. Политические цели Остера и Шульце-Бойзена были диаметрально противоположны. Но как Шульце-Бойзен не остановился перед тем, чтобы снабжать большевиков секретными военными данными, так и Остера не испугало сообщить своим друзьям в Англии дату начала германского наступления на Западе в 1940 году. Фельдмаршал Кейтель во всех таких делах разбирался лишь настолько, насколько это было положено ему в связи с данной досадной историей, которая, как он полагал, возникла в результате сложных махинаций Абвера. Когда член военного трибунала в ходе рассмотрения этого дела сообщил ему о своей надежде доказать, что начальник управления зарубежной разведки Абвер за границей ОКВ адмирал Канарис совершает государственную измену, он ответил грубостью. Впрочем, фельдмаршал умел бывать и очень грубым. Кейтель возмутился, а какие доказательства, что начальник управления ОКВ действительно государственный преступник? Германские адмиралы так не поступают. Он грозил виновнику этого обвинения военным судом. Обвинение было спешно отозвано, а Остер отделался отставкой и положенной ему гражданской пенсией. Фельдмаршал отказался поверить в какую-либо виновность Канариса даже тогда, когда того после 20 июля 1944 года арестовали и в конце концов бросили в концлагерь Флёссенбюрг. Он поддерживал семью адмирала и деньгами. Точно так же он отказывался верить в какую-нибудь виновность генерала Томаса, начальника своего управления экономики, который после 20 июля был арестован как старый фрондер. Кейтелем руководило вовсе не ведомственное честолюбие. Он был в буквальном смысле слова слишком прямым человеком, чтобы поверить, что кто-то, кому он годами доверял, мог вести двойную игру. В конечном счете у него отсутствовало всякое понимание того, что в сущности это сам Гитлер вызвал возникновение такого фронта против себя среди собственной нации. Во второй половине дня 20 июля 1944 года Кейтелю позвонил из Берлина генерал-полковник Фром, начальник Штауфенберга. Он хотел знать, Гитлер мертв? Кейтель ответил отрицательно. Покушение действительно имело место, но Гитлер только легко ранен. Кейтель спросил, где Штауфенберг? Подозрение уже родилось. Наряду с Кейтелем генерал-полковник Фром, с которым он издавна враждовал, был крупнейшей величиной в области организации вермахта. Человек очень самоуверенный, он стремился превратить подчиненную ему сферу в собственную вотчину, что вызывало различные трения между ним и начальником ОКВ. Последнему мерещилось, что, став верховным главнокомандующим вооруженными силами, Гитлер сможет подчинить себе и армию резерва и таким образом взять в свои руки решение всех вопросов, связанных с пополнением войск. Один из участников заговора 20 июля 1944 года, германский вице-консул в Швейцарии Ганс Бернт Гизевиус, в своих воспоминаниях до горького конца верно оценил поведение Фрома. Зная о назревании военного путча, он бросил реплику. «Не позабудьте хотя бы при этом Вильгельма Кейтеля», тем самым верно ухватив суть дела. Иначе говоря, если Гитлер мертв, генерал-полковник не желал остаться ни при деле. Но оказалось, Гитлер уцелел, и Фром тут же переметнулся на его сторону. Однако это ему не помогло. Уже во второй половине дня 20 июля 1944 года он был смещен.